Глава 14. Скотт проснулся от желания помочиться. Лежа неподвижно, он заставил себя открыть один глаз. Темнота внутри палатки бледно рассеивалась пробивающимся сквозь стены утренним светом. Бенни еще спал, глубоко дыша. Из спального мешка торчал лишь кончик его красного колпака. Вернувшись из палатки Карен, Скотт не удосужился надеть колпак и на себя. А должен был. Его голова была холодной, затекшей от долгого лежания на свернутых джинсах, используемых в качестве подушки. Он быстро юркнул ниже, пока голова не скрылась в мешке, и вытянул руку, чтобы потрогать ее. К щеке прижался толстый, мягкий рукав свитера. Свитера Карен. Он понюхал его. Мягкий, свежий аромат напомнил о ее спальном мешке, о ее горящем теле, прижатом к нему, о том, как он задрал этот свитер, обнажая ее живот и грудь. Сейчас она была без него. Он представил себе, как она будет выглядеть, выбираясь из спального мешка в одних лишь серых спортивных штанах. Эти мысли вызвали эрекцию. «Нужно отвлечься», — подумал он. Он сосредоточился на том, как спрятать свитер. «Если дети его увидят...» Но Бенни еще спал, и со стороны костровища тоже не слышалось никаких звуков. Если он встанет прямо сейчас, то просто сможет спрятать его в рюкзак, находящийся снаружи палатки. Можно даже будет на всякий случай обернуть его чем-нибудь. Если Джули еще спит, проделать все это будет достаточно легко. Черт, да если Джули еще спит, он может отнести этот свитер прямо в палатку Карен. Нет, это слишком рискованно. Как же ему не хотелось покидать теплый и уютный спальный мешок. Ведь можно просто остаться здесь, снять свитер и засунуть его в самую нижнюю часть спальника. Оставить эту проблему на потом. Просто лежать здесь и ждать, пока над горами не взойдет яркое и жаркое солнце. Но это может занять целый час. Кажется, я сейчас обмочусь. Он быстро снял свитер, затолкнул его в нижнюю часть мешка и выбрался наружу, стиснув челюсти так сильно, что зубам стало больно. «Забавно», — подумал он, вспомнив о том, что ночью, когда он выбирался отсюда тайком, холод его нисколько не беспокоил. «Это все самонастрой», — сказал он себе. «Конечно, зов плоти сильнее зова костей». Усевшись на свой спальный мешок, он начал разворачивать джинсы. Для того, чтобы просунуть в них ноги, пришлось немного откинуться назад. И он едва подавил вопль, когда его голые плечи коснулись влажной, холодной стены палатки. Резко вскочив на ноги, он схватил хлопчатобумажную рубашку и натянул на себя. Затем поднял свои походные ботинки. Внутри в них уже лежали свежие носки. Он попытался заставить свои руки не дрожать, но те совершенно не слушались. Наконец, ему все же удалось натянуть носки на ноги. После этого он обул ботинки. Холодная влага, оставшаяся в обуви со вчерашнего дня, сразу же просочилась сквозь ткань носков. «Черт возьми, ну почему мы снова решили отправиться в этот дурацкий поход?» — спросил он себя. «Мы просто компания чертовых мазохистов». Он засунул концы шнурков под язычки. Даже если бы он и хотел завязать их, с такой дрожью в руках это вряд ли бы удалось. Он уже начал выбираться из палатки, как вдруг вспомнил о свитере Карен. Он взглянул на Бенни. Все еще спит. Скотт скользнул рукой в теплый спальный мешок и вытащил свитер. Сунув его за пазух, он пополз на улицу. Он посмотрел на два спальных мешка, находящихся в 20 метрах от него, лежащих бок о бок возле выложенных вокруг костровища камней. Этой ночью они, казалось, лежали уже гораздо ближе друг к другу, чем прошлой. Интересно. Единственной частью Джули, которую он мог видеть, был капюшон ее толстовки. Он быстро расстегнул свой рюкзак, сунул в него поглубже свитер и поспешил в лес за палатками. Когда он вернулся, самочувствие было немного получше. Он знал, что если бы прямо сейчас смог развести огонь, то почувствовал бы себя просто замечательно. Тем не менее, он боялся разбудить таким образом Джули и Ника. Их спальные мешки лежали не более чем в ярде друг от друга. Это действительно очень интересно. Он был рад тому, что Джули так сошлась с этим мальчуганом. Уже когда их поход только начался, он перестал бояться за поведение Джули. Познакомившись с Ником, она стала вести себя совершенно по-другому. Теперь ее недовольство присутствием Карен снизилось до такой точки, на которой было уже едва заметно. Он даже подумал, не стоит ли поблагодарить Ника за это. Да и для Джули это знакомство не предвещало ничего плохого. После расставания с тем придурком Клеменсом ей очень был нужен друг. Так что Отул оказался самой настоящей свахой. Он достал из рюкзака маленькую сумку и полотенце, тихо прошел мимо палаток и направился к ручью. Идя, он улыбался. Ох, как бы ворчала Джулия, если бы знала, как он планировал весь этот поход. Когда Флэш впервые рассказал ему о том, что собирается устроить с семьей недельную вылазку на природу, Скотту тоже захотелось уйти наедине с Карен куда-нибудь высоко в горы. Но оставлять детей дома одних? Тогда он подумал, что, возможно, эта поездка поможет Джули выйти из депрессии. А затем вспомнил о сыне Флэша, красивом, стройном парне, всего лишь на год старше Джули. Если между ними что-нибудь завяжется, Джули моментально забудет об этом крысёныше Клеменсе и снова начнет наслаждаться жизнью. Тогда он и предложил Флэшу устроить совместный поход двумя семьями, и тот с радостью поддержал эту идею. Кажется, его план потихоньку начинал работать. Дети поладили между собой просто отлично, даже лучше, чем Скотт ожидал. Со стороны сразу становилось ясно, что им приятно общество друг друга, а уж о том, что творится у них в головах, можно было только догадываться. Возможно, не знать этого даже к лучшему. Главное, моральное состояние Джули наконец-то возвращается в свое нормальное русло. Возле ручья он заметил местечко, где сквозь листву деревьев пробивался яркий солнечный свет. В его лучах можно было даже разглядеть кружащиеся в воздухе пылинки. Он миновал кусты и вышел к скалам. В течение долгого времени он просто стоял там неподвижно, позволяя теплу просачиваться в его тело и наполнять собой. Почувствовав, что согрелся достаточно, он снял рубашку. Затем присел на корточки и зачерпнул в рот пригоршню воды. Потом почистил зубы. С трудом образовав на лице подобие пены при помощи биоразлагаемого мыла, он начал бриться. «Ты просто ужасно меня разочаровал», — он глянул вниз по течению. Карен в своих тренировочных брюках и куртке стоял на бревенчатом мостике, скрестив на груди руки, и смотрел на него. «Иди сюда, здесь теплее», — позвал он. Пока она шла, он продолжал бриться. Она прыгнула на плоский камень возле него. «Здесь и правда лучше? И чем же я тебя разочаровал? Или мне лучше этого не знать?» «Тем, что пользуешься бритвой», — сказала она насмешливо. «Я-то думала, что ты бреешься ножом, как настоящий мачо». «Пробовал один раз. Вместе с усами срезал половину лица. Так гораздо безопаснее. По крайней мере, это хотя бы похоже на бритье, а не на кровавую бойню». Улыбнувшись ей, он сказал. «Ты тоже пришла побриться?» Ее лицо покрылось румянцем. «Ты имеешь в виду ноги?» «Ну и ноги тоже, если хочешь». «Ты ужасен. Так ты пришла за этим?» «Вокруг ходят люди». «Черт!» Он окунул бритву в воду, насухо вытер ее штанину джинсов и убрал в коробочку. Затем плеснул водой в лицо. Смыв все мыло, он взял полотенце. «Хорошо спала?» — спросил он, вытираясь. «Как камень? Снов больше не было?» «Плохих нет. А у тебя?» «Свой сон я расскажу тебе сегодня ночью». «Хо-хо-хо! Когда приду, чтобы вернуть твой свитер?» Он поднялся и расстегнул молнию своей парки. Под ней на нем ничего не было. Он обвил руками ее спину и притянул к себе. Она была гладкой и теплой. «Доброе утро», — сказала она. Он поцеловал ее. Где-то вдалеке послышались голоса. Неохотно Скотт ослабил объятие. «Здесь пока никого нет», — сказала она и положила его руки себе на грудь. Она прижала их. Соски под ладонями казались твердыми. Она вздохнула и откинула голову назад, закрыв глаза от солнечных лучей. «Распутная женщина», — прошептал Скотт. «От распутного слышу», — сказала она. Она прижала его руки к своим грудям еще сильнее, а затем отпустила. Скотт скользнул ладонями вдоль нижней стороны груди и начал спускаться дальше по ребрам до того места, где ее бархатистая кожа клонилась к животу. Там он соединил расстегнутые края ее парки, вставил молнию в гнездо и поднял застежку примерно на 3 дюйма. «Там!» «Ох, очаровательно!» В кустах кто-то двигался. С преувеличенным выражением тревоги в глазах Карен застегнула куртку до самого горла. Приближающиеся шаги становились все громче. Прежде чем Флэш появился перед бревенчатым мостиком, Скотт успел отвернуться и убрать свою бритву в сумку. Флэш уже был одет в трикотажную рубашку, клетчатые шорты и сапоги. Его примятая копна рыжих волос была единственным опознавательным признаком того, что он только что вылез из спального мешка. Он присел над ручьем и погрузил в воду алюминиевую кастрюлю. «Доброе утро!» — окликнул его Карен. Он посмотрел на нее, помахал рукой. «Привет, братва!» Скотт, усмехнувшись, взглянул на Карен. «Братва?» — спросил он. «Морской жаргон», — тихо сказала она. «А, все пытается строить из себя умника», — Скотт выпрямился и закричал. «Оставайся на палубе! Неужели ты совсем сошел с ума, чтобы сняться с якоря?» «Наверное, перебрал вчера с кофе», — крикнул Флэш в ответ. «Тогда мы поплывем в Яву», — он повернулся к Карен. «Ну что, уходим?» «Да, братва. Встретимся в камбузе», — прокричал Скотт. Они двинулись обратно в лагерь. Джули все еще в спортивном костюме подкидывала в огонь палки. Спальный мешок Ника был пуст, но самого его нигде видно не было. Одна из близняшек направлялась в лес с рулоном туалетной бумаги в руке. Элис, одетая в куртку, разрывала зубами пакет с яичным порошком. «Я вернусь через миг», — сказала Карен и направилась к своей палатке. Забравшись в свою, Скотт обнаружил, что Бенни все еще спит. «Проснись и пой», — сказал он, нащупав сквозь ткань спального мешка его ногу и слегка потеребив ту. Мальчик поднял голову и огляделся. Один из его глаз был прикрыт кончиком красного колпака. «Хорошо спалось?» «Да», — ощупав пространство в области головы, Бенни отыскал свои очки. Линзы слегка запотели. Несмотря на это, он снял колпак и натянул очки на лицо, после чего слегка прищурился, словно это помогало ему лучше видеть. «Куда ты уходил?» «Что? Я проснулся, тебя здесь не было». «Ну, нужно было на некоторое время отлучиться», — сказал ему Скотт. «Нет, я имею в виду ночью». «Боже», — подумал он. Лгать своему сыну он не хотел, но как он мог сказать правду? «Решил немного прогуляться», — сказал он. «Койотов видел?» «Ни одного. Давай-ка лучше вылезай, одевайся. Завтрак будет готов с минуты на минуту». Прежде чем Бенни успел задать ему еще какой-то вопрос, он вышел из палатки. «Эй, на палубе!» — сказал Флэш, проходя мимо с полной кастрюлей воды. «Постой!» — окликнул его Скотт. «Я прихвачу свою горелку». Он достал из рюкзака примус и направился к огню. Джули уже лежала в своем спальном мешке, собираясь силами для того, чтобы выбираться наружу. «Как спалось?» — спросил он у нее. «Ноги жутко замерзли, а еще...» «Наверное, впредь стоит надевать дополнительную пару носков». Он подвесил примус на крючок рядом с костром. Слава богу, хотя бы Джули не знает о его ночных похождениях. Бенни, конечно, наверняка поверит, что он просто выходил прогуляться, но вот Джули... Если Бенни упомянет ей о его ночном отсутствии, она сразу же догадается, что к чему. Истерику она, конечно, не закатит, но сделает все возможное, чтобы испортить им настроение. Возможно, даже начнет спать в палатке, чтобы подобного не произошло снова. Нужно все-таки было им с Карен ставить отдельную палатку, хотя с Гордонами это в любом случае бы не удалось. Он отодвинул примус подальше от пламени костра и установил ее в специальный алюминиевый держатель. Флэш вылизывал остатки яичницы с беконом со своей тарелки. «Охренеть, как было вкусно! Хочешь и твою доем?» — спросил он Роуз. «Нет». «Да ладно, тебе это будет только на пользу». «Папа!» «Пусть доедает сама», — сказал Элис. «А если ты не наелся, у нас еще есть немного мюсли». «Фу! Это сытная и полезная еда». «Да не на вкус, как дерево. Я совсем не хочу есть дерево», — он посмотрел на близняшек. «Из своей палатки все достали?» Они кивнули, отправляя в рот куски яичницы. «Ладно, Ник, давай начнем собирать». Сидящий на противоположной стороне костра Ник допил свой кофе и встал. Они подошли к палатке и начали ее разбирать. Работа шла в тишине. Потянув за растяжки, Флэш придерживал переднюю часть в вертикальном положении, в то время как Ник выравнивал заднюю. Когда вся палатка выровнялась, они вытащили опорные рейки со всех сторон и сложили ее в три слоя. Затем Флэш свернул ее в рулон, положив в центр того металлические стержни. Ник открыл мешок, и Флэш погрузил в него упакованную палатку. После этого они подошли ко второй и начали повторять тот же процесс. «Счастливо оставаться!» — раздался голос со стороны. Подняв глаза, Флэш увидел стоящих за деревьями трех девушек-подростков. Они находились на главной тропе. «Пока!» — крикнул Ник. «Счастливого вам обратного пути!» «Опасайтесь той сумасшедшей!» — предупредила девушка в ковбойской шляпе. Затем троица скрылась за деревьями. Ник наклонил заднюю часть палатки вперед. «Это их вы повстречали ночью?» — спросил Флэш. «Ага. А про какую еще сумасшедшую она говорила?» «Да пустяки!» — сказал Ник. Он пожал плечами, словно действительно говорил о какой-то ерунде, но в глазах его Флэш видел беспокойство. Они рассказали, как вчера на озере на противоположной стороне перевала наткнулись на какую-то странную старуху. Она оборала их или что-то подобное. Почему? Не знаю. Они решили, что она просто не в своем уме. Интересненько. Надеюсь, что нам удастся обойти ее стороной. Не волнуйся, никакая сумасшедшая старуха не сможет причинить нам вреда, верно? Ник нервно хихикнул. Конечно. Хизер поморщилась и крепче стиснула зубы, натягивая ботинок на левую ногу. «Что-то не так?» — спросила Элис. «Ничего. Дай мне посмотреть». Она присела на корточки рядом с девочкой. «Разуйся». «Мам, со мной на самом деле все в порядке. Позволь мне об этом судить». Недовольно вздохнув, Хизер сняла ботинок, а затем спустила вдоль по лодыжке шерстяной носок. Кожа над стопой была серой, словно запачканной грязью. Когда Элис коснулась этого места, она вздрогнула. «Арнольд, можешь подойти?» Сидя возле рюкзака и что-то ища в нем, он обернулся через плечо. «Что случилось?» «Кажется, у нас травма». «От дерьмо!» — пробормотал он и поспешил к ним. «Похоже на ушиб ахиллова сухожилия», — сказала Элис. Арнольд мягко повернул ногу. Лицо Хизера исказилось болью. «Все в порядке», — настаивала она. «Как это случилось?» — спросила Элис. Хизер пожала плечами. Роуз, сидящая на камне рядом и наблюдающая за ними, сказала. «Я расскажу вам. Все из-за этого недотепы Бенни. Прошлой ночью он ударил ее». «Он меня не ударил, а случайно наступил». «Дерьмо». «Арнольд?» «Сильно болит?» — спросил он. «Нет, правда». «Я думала, что мне только кажется, будто ты слегка прихрамываешь», — сказала Элис. «Боже мой, Хизер, почему ты ничего нам об этом не сказала?» Девочка пожала плечами и начала задирать носок обратно. «Бьюсь об заклад», — сказала Роуз. «Она просто не хотела подставлять Бенди. Она в него влюбилась». «Вовсе нет». «Да-да». «Прекратите», — пробормотал Арнольд. Он нахмурился на Хизер. «Ты ведь можешь ходить вполне нормально, верно?» «Да, все хорошо». «Ладно, сегодня наш путь должен быть достаточно легким. Если станет совсем не в моготу, обязательно дай нам знать, и мы что-нибудь придумаем». «Давайте просто оставим ее здесь», — сказала Роуз. «Может быть, ее сожрут койоты?» «Достаточно, юная леди». «Ладно», — сказал Арнольд, — «давайте выдвигаться. У меня есть предчувствие, что день обещает быть долгим».